История одной карьеры. В предпоследнюю субботу каждого месяца в мастерской художника Бельтара собирались депутат Ламбер Леклерк, сейчас он уже помощник министра финансов, писатель Сиврак и драматург Фабер, автор той самой пьесы «Король Калибан», что еще недавно гремела на сцене театра «Жимнас». В один из таких вечеров Бельтара представил друзьям своего двоюродного брата, молодого провинциала, решившего посвятить себя литературе. «Этот мальчик, — объявил Бельтара, — написал роман. На мой взгляд, книга его ничуть не хуже других произведений подобного рода, и я прошу тебя, Сиврак, прочитать ее. У моего кузена нет никаких знакомств в Париже. Он инженер и живет в Байо. «Счастливый вы человек», — сказал юноше Фабер. «Сочинили роман. Живете в провинции и ровным счетом никого не знаете в Париже. Ваша карьера обеспечена. Издатели тотчас начнут драться за честь открыть ваш талант. И если вы умело составите себе репутацию, то через год ваш успех затмит даже славу нашего друга Сиврака. Но послушайтесь моего совета. Никогда не показывайтесь в столице. Байо — это же замечательно. Байо. Мыслимо ли противиться обаянию человека, живущего в Байо? На вид вы славный малый, но таковы уж люди. Чужую гениальность они выносят лишь на приличном расстоянии. Советую вам сказаться больным, — вмешался Ламбер Леклерк. Очень многие добились успеха таким путем. «Но что бы ты ни предпринимал, — сказал Бельтара, — ни в коем случае не бросай своей службы. Служба — это отличный наблюдательный пункт. Если же ты запрешься в своем кабинете, то через год станешь писать как профессионал. Твои сочинения будут безупречны по форме и невыносимо скучны». «Глупец! — презрительно воскликнул Сиврак. — Служба — отличный наблюдательный пункт. Как не стыдно умному человеку повторять такие пошлости. Да что может писатель найти в мире такого, что не жило бы уже в нем самом? Разве Пруст покидал свою обитель? Разве Толстой уезжал из своей деревни? Когда его спрашивали, кто такая Наташа, он отвечал: «Наташа — это я». А Флобер... «Прошу прощения, что я решаюсь возражать тебе, — отвечал Бельтара, — но Толстого окружала многочисленная родня, и в этом был один из источников его силы. А Пруст часто бывал в отеле «Риц». Он имел множество друзей, и все это давало богатую пищу его воображению». «Что же до Флобера?» «Ясно», — оборвал его Сиврак. «Но представь себе, что Пруст не мог бы черпать свои сюжеты из светской жизни. Все равно у него нашлось бы что сказать. Пруст одинаково восхитителен, когда рассказывает о своей болезни, о комнате, где он жил, или о своей старой служанке. А кроме того, я берусь доказать тебе, что даже самого блестящего ума, у которого к тому же имеется возможность наблюдать жизнь в самых любопытных ее проявлениях, еще недостаточно для создания истинного произведения искусства. Взять, к примеру, нашего друга Шалона. У кого, как не у него, было больше возможностей и времени наблюдать самые различные круги общества. Шалон был на короткой ноге с художниками, писателями, промышленниками и актерами, политическими деятелями, дипломатами. Он имел доступ за кулисы театра, где разыгрывается человеческая комедия. А каков результат? Увы, мы знаем, чем это кончилось. — А в самом деле, что стало с Шалоном? — спросил Ламбер Леклерк. — Что с ним? Кто из вас слыхал о нем? — У нас с ним один издатель, — ответил Сиврак. И я иногда сталкиваюсь у него с Шалоном, но наш друг делает вид, будто не узнает меня. Наклонившись к хозяину дома, молодой провинциал вполголоса осведомился, кто такой Шалон. «Сиврак, — сказал Бельтара, — расскажи-ка этому младенцу историю карьеры Шалона. Для человека его возраста пример этот может быть поучителен. Севрак встал и, пересев на край дивана, тотчас начал рассказ, построенный по всем правилам искусства. Его резкий насмешливый голос, казалось, рубил звуки. «Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать о знаменитом классе риторики лицея Генриха IV, выпуска 1893 года. Во всяком случае, он стяжал в академических кругах не меньшую известность, чем прославленный некогда выпуск «Эколь Нормаль», где были, как вы знаете, Тен, Прево, Парадоль, Сарсе и Эдмон Абу. Этот класс, как до сих пор твердит мне при каждой встрече один из наших старых учителей, был колыбелью знаменитых мужей, потому что в этом классе одновременно учились Бельтара, Ламбер Леклерк, Фабер и я. Ламбер Леклерк, который тогда уже готовился к политическому поприщу и вместе с Фабером проводил все вечера на скачках, никакого почтения к моему превосходительству, вздохнул помощник министра. Вы, ваше превосходительство, были единственным из нас, чьи юношеские склонности уже тогда позволяли предсказать ваше будущее. Бельтара, напротив, не проявлял особенного интереса к живописи, а Фабер не выказывал ни малейшего расположения к драматургии. Наш преподаватель литературы, отец Гамлен, говорил ему: «Бедняга Фабер, наверное, вы никогда не освоите как следует французский язык». Суждение вполне справедливое, но ныне, кажется, отвергнутое невежественной публикой. Я же в те годы высшее эстетическое наслаждение находил в том, что рисовал Венеру на полях школьных тетрадей. Наш кружок дополнял Шалон. Это был белокурый юноша с тонкими приятными чертами лица. Он мало утруждал себя занятиями, зато много читал, столь же удачно выбирая любимых поэтов, как и галстуки. Безупречный вкус создал ему громадный авторитет в нашем кружке. Прочитав к тому времени историю общества 13, мы вчетвером, да еще Шалон, решили создать, по их примеру, свою пятерку. Каждый член пятерки дал клятву всегда и во всем поддерживать остальных. Мы условились, что деньги, влияние, связи, все, чего добьется любой из нас, будет служить всем членам кружка. Это было прекрасно задумано, но замысел наш так и не претворился в жизнь. По выходе из лицея нам пришлось расстаться. Его превосходительство и я посвятили себя изучению права. Фабер, которому надо было зарабатывать на жизнь, поступил на службу в банк своего дядюшки. Бельтара занялся медициной. Окончательно нас разлучила военная служба, а затем и другие случайности судьбы. В течение 6 лет мы почти ничего не слыхали друг о друге. В салоне 1900 года я впервые увидал картину Бельтара. Я был удивлен тем, что он сделался художником, но еще больше изумил меня его талант. Когда человек обнаруживает талант у друга детства, это неизменно повергает его в глубочайшее изумление. Хотя все мы понимаем, что любой гений кому-нибудь да приходился приятелем, все же почти невозможно свыкнуться с мыслью, что кто-то из твоих приятелей — гений. Я тотчас написал Бельтара, и он пригласил меня к себе. Мне понравилось в его мастерской, и я стал частенько наведываться к нему. После длительного обмена письмами и телеграммами мне удалось, наконец, созвать пятерку на обед. Тут каждый из присутствовавших рассказал, чем он занимался после окончания лицея. По воле случая трое из нас избрали отнюдь не тот путь, который был уготован им родителями. Бельтара, вступив в связь с натурщицей, забавы ради, написал с нее несколько картин, которые оказались весьма удачными. Эта женщина и ввела его в круг художников. Он стал учиться живописи, добился на этом поприще успеха и спустя несколько месяцев окончательно оставил занятия медициной. Затем он поехал на юг Франции, в те края, где родился и вырос. Он написал здесь множество портретов марсельских торговцев и их жен и заработал на этом 1020 франков. Это позволило ему, когда он возвратился в Париж, работать над тем, что его интересовало. Он показал мне несколько полотен, где он утверждал свое творческое «я», как говорили тогда критики. Фабер, чья одноактная пьеса была сыграна любителями во время одного из вечеров в доме его дяди, удостоился восторженной похвалы со стороны некоего старого драматурга, дядюшкиного приятеля. Этот добряк почувствовал расположение к Фаберу и рекомендовал театру «Одеон» первую пьесу нашего товарища «Степь». Ламбер Леклерк служил секретарем сенатора от департамента Ардеш, и тот обещал выхлопотать ему должность супрефекта. Я же успел написать к тому времени несколько новелл, которые предложил вниманию пятерки. Шалон молча слушал нас. Он сделал ряд тонких и справедливых замечаний о моих первых литературных опытах. Отметил, что сюжет одного из рассказов как бы вывернутая наизнанку новелла Мериме, а в стиле слишком явно ощущается влияние Борресса, которым я в ту пору увлекался. Он успел побывать на пьесе Фабера и, выказав поразительное понимание драматургических приемов, растолковал автору, как лучше переработать одну из сцен. Вместе с Бельтара он обошел его мастерскую и с удивительной тонкостью и глубиной рассуждал об импрессионистской живописи. Разговорившись с Ламбер Леклерком, он дал точный анализ политической ситуации в департаменте Ардеш, тут также обнаружив глубокое знание предмета. Все это снова укрепило наше прежнее убеждение, что из всех членов кружка самый блистательный – несомненно, Шалон. С искренней почтительностью мы попросили его, в свою очередь, поведать нам о своих успехах. Получив в наследство 18 лет от роду довольно значительное состояние, он поселился в маленькой квартире со своими любимыми книгами и, по его словам, приступил к работе сразу же над несколькими произведениями. Первое было задумано как большой роман в духе гётовского Вильгельма Мейстера и должно было составить лишь первый том новой человеческой комедии. У Шалона родился также замысел театральной пьесы, в которой он собирался отдать дань одновременно Шекспиру, Мольеру и Мюссе. Вы понимаете, что я имею в виду? Она должна быть полна фантазии и иронии, легкости и глубины. Кроме того, он начал работать над трактатом «Философия духа». В какой-то мере он будет перекликаться с Бергсоном, — пояснил он, — но я пойду гораздо дальше в области анализа. Я навестил его, и мне, ютившемуся тогда в меблированных комнатах, квартира его показалась самым очаровательным уголком на свете. Старинная мебель, несколько копий статуэток из Лувра, отличная репродукция Гольбейна, полки с книгами в роскошных переплетах, рисунок Фрагонара, подлинник — все свидетельствовало о том, что хозяин квартиры — истинный художник. Он угостил меня английской сигаретой удивительного цвета и аромата. Я попросил разрешения прочитать начало новой человеческой комедии, но Шалон еще не дописал до конца первую страницу. Его пьеса не продвинулась дальше заголовка, а в фундамент философии духа было заложено лишь несколько карточек. Зато мы долго любовались прелестным миниатюрным изданием Дон Кихота, снабженным восхитительными рисунками, которые он купил у соседнего букиниста, рассматривали автографы Верлена, изучали каталоги торговцев картинами. Я провел у него весь вечер. Он был чрезвычайно приятным собеседником. Итак, случаю было угодно вновь соединить пятерку, и наш кружок сплотился теснее, чем когда бы то ни было. Шалон, как человек без всяких занятий, обеспечивал связь между членами кружка. Он часто проводил целые дни в мастерской Бельтара, С тех пор, как Бельтара написал портрет миссис Джервис, супруги американского посла, наш приятель был в большой моде. К нему то и дело наведывались хорошенькие женщины позировать для портрета и приводили с собой подруг, которым вменялось в обязанность присутствовать на очередном сеансе или оценить уже законченную работу. Мастерская была битком набита черноглазыми аргентинками, белокурыми американками, эстетствующими англичанками, сравнивавшими нашего приятеля с Уистлером. Многие из этих женщин приходили сюда ради Шалона, который развлекал их и очень им нравился. Бельтара, быстро оценив привлекательность нашего друга, умело использовал его обаяние. В его мастерской Шалона всегда ждало кресло, справа лежал ящик с сигарами, слева кулечек с конфетами. Он являлся, и в мастерской все сразу оживлялось, а во время сеансов в его обязанности входило развлекать позирующую даму. Он сделался необходим еще и потому, что обладал редким даром художественной композиции. Никто лучше него не умел найти нужное обрамление и позу для той или иной клиентки. Наделенный поразительным ощущением цветовой гармонии, он не раз указывал художнику какой-либо ускользающий желтый или голубой тон, который необходимо было тотчас закрепить на полотне. «Ты писал бы блестящие статьи о живописи, старина», — говорил Бельтара, восхищенный столькими его дарованиями. «Знаю», — невозмутимо отвечал Шалон, — «да только я не хочу разбрасываться». В мастерской Бельтара он свел знакомство с госпожой Тианш, герцогиней Капри, Селией Доусон и миссис Джервис, и от каждой получил приглашение на обед. Для них он был литератор, друг Бельтара. Так они и представляли его своим гостям. Господин Шалон — известный писатель. Он стал своего рода литературным советником модных красавиц. Они водили его с собой в книжные лавки и просили руководить их чтением. Каждой из них он обещал посвятить один из романов, которым предстояло войти в новую человеческую комедию. Многие рассказывали ему о себе. «Прошу вас, поведайте мне историю вашей жизни», — говорил он. «Знание тайных пружин незаурядного женского ума необходимо мне, чтобы совладать с той огромной махиной, которую я задумал». Его приятницы убедились, что он не болтлив, и очень скоро ему стали поверять все пикантные тайны парижского света. Стоило ему только появиться в каком-нибудь салоне, как к нему тотчас устремлялись самые очаровательные женщины. Привыкнув изливать ему душу, они вскоре нашли, что он замечательный психолог. Стали говорить: «Шалон — самый тонкий и умный из всех мужчин». «Взяться бы тебе за психологический роман», — сказал я ему однажды. «Никто лучше тебя не сможет описать современную Доминику». «Не спорю, конечно, это так», — отвечал он мне с видом человека, обремененного множеством обязанностей и вынужденного отказываться от того, что он сделал бы с удовольствием. «Но ведь мне нужно двигать мою махину. Как-никак я должен сосредоточиться на чем-то одном». Часто Фабер заходил за ним в мастерскую и уводил на репетицию какой-нибудь новой пьесы. Со времени шумного успеха его карнавала Фабер стал видной фигурой в театрах парижских бульваров. Бывают минуты, когда доведенные до изнеможения актеры и постановщик чуть ли не готовы бросить пьесу на произвол судьбы, тогда-то Фабер прибегал к помощи Шалона, полагаясь на его свежий глаз. Тот блестяще справлялся с этой задачей. Он чувствовал динамику каждой сцены, внутреннюю устремленность каждого акта, безошибочно замечал фальшивую интонацию или чрезмерно затянувшуюся тираду. Поначалу актеров раздражал этот чужак, но очень скоро они привыкли считать его своим. Актеры испокон веков, враждующие с драматургами, полюбили этого человека, который сам ничего еще не создал. Он быстро завоевал известность в театральном мире, сначала как друг господина Фабера, а затем и под собственным именем. Когда он с улыбкой входил в театр, капельдинеры сразу находили ему место. Вначале некоторые, а потом и все театры стали приглашать его на генеральные репетиции. «Из тебя получился бы отличный театральный критик», — говорил Фабер. «Пожалуй», — отвечал Шалон. «Но все же каждому свое». Когда членам пятерки исполнилось по 34 года, я получил Гонкуровскую премию за свой роман «Голубой медведь», а Ламбер Леклерк стал депутатом. К этому времени Фабер и Бельтара были уже хорошо известны. Дружба, соединявшая нас, нисколько не ослабела. Казалось, без всякого труда воплощается в жизнь тот смелый замысел, который так сильно занимал нас в лицее. Наш маленький кружок постепенно протягивал к разным слоям общества свои мощные и цепкие щупальца. Мы и впрямь представляли собой в Париже известную силу, чье влияние было особенно велико, потому что проявлялось не через официальные каналы. Конечно, юридическое признание того или иного художественного союза влечет за собой определенные преимущества. Славу, завоеванную одним из его членов, публика невольно приписывает всем остальным. А название «кружка», если только оно удачно выбрано, возбуждает любопытство. Так, если образованному человеку в 1835 году было простительно не знать, кто такой Сент-Бёв, то быть незнакомым с романтиками считалось позором. Однако неудобства, сопутствующие официальному существованию художественных объединений, пожалуй, еще очевиднее преимуществ. Упадок славы, как раньше ее блеск, захватывает всех членов кружка. Доктрины и манифесты становятся прекрасной мишенью для нападок. Одиночные бойцы менее уязвимы. У каждого из нас была своя область деятельности, а потому мы не знали ни зависти, ни соперничества. Мы составляли влиятельную группу, спаянную взаимным восхищением. Когда один из нас проникал в какой-нибудь новый салон, он тотчас начинал так живо расхваливать четырех остальных членов кружка, что его тут же одолевали просьбами привести их. Леность ума до такой степени свойственна большинству людей, что они всегда готовы принять суждение, вынесенное каким-либо авторитетом. Фабера считали крупным драматургом, потому что так отзывался о нем я. Я же слыл глубочайшим из романистов, потому что это без конца повторял Фабер. Когда в мастерской Бельтара мы устроили свой прием, нечто вроде венецианского карнавала XVIII века, нам без особого труда удалось собрать у себя весь цвет Парижа. Это был прелестный вечер. Хорошенькие женщины сыграли небольшую комедию Фабера в декорациях Бельтара. Разумеется, истинным хозяином дома все наши гости считали Шалона. У него было столько же свободного времени, сколько обаяния. И так получилось само собой, что он стал законодателем нашей светской жизни. Когда нам говорили «ваш обворожительный друг», мы знали, что речь идет о Шалоне. Он по-прежнему ничего не делал. Под этим я подразумеваю не только то, что он не добавил ни единой строчки к задуманному роману, как, впрочем, и к пьесе, и к философии духа. Нет, Шалон бездельничал в самом прямом смысле слова. Мало того, что он не выпустил в свет ни одной книги, но он за всю свою жизнь не написал ни одной статьи в журнал, ни даже газетной заметки, ни разу не выступил с речью. И вовсе не потому, что ему было трудно добиться издания своих книг. Он был знаком и притом весьма близко с лучшими издателями и редакторами журналов. Нельзя также сказать, что это было следствием обдуманного решения навсегда остаться в роли наблюдателя. Слава привлекала Шалона, как и всех. Безделье его было результатом различных и взаимно переплетающихся причин, врожденной лености, неустойчивых интересов, своего рода пролича воли. Настоящий художник всегда болезненно раним, именно эта ранимость и не дает ему погрязнуть в повседневности, заставляет парить над ней. Шалон же слишком уютно расположился в жизни. Она вполне его устраивала. Его безграничная леность отражала всю полноту его счастья. К тому же не было писателя, который не называл бы нашего друга «мой дорогой собрат» и не посылал бы ему своих книг.